Глава 19. «А вот и Лертийский лес», – негромко сказал я, потрепав по шее Хагера. «Представляю физиономию старика Атхура, когда он нас увидит. Только что на аукционе прикупил всякой снеди для мастера и несколько красных рыбин для рыси. Интересно, влияет ли на качество бафа уровень подносимых предметов? Было бы здорово». Под нами сейчас одна из самых крупных локаций в Зазеркалье. И без сомнения, одна из самых популярных. На многочисленных полянах, среди деревьев, на берегу, извивающейся словно змейка реки, всюду видны маленькие фигурки игроков. Все трудятся. Режут, перемалывают, добывают, ловят, отстреливают, рубят, просеивают. Мне кажется, или народу стало в два раза больше. Помнится, когда попал сюда в первый раз, было как-то посвободней. Хотя, чему я удивляюсь? Зазеркалье нынче в моде. Все чаще и чаще ники топовых игроков мелькают на ТВ и в интернете. Не удивлюсь, если скоро они начнут рекламировать и товары с крылышками. Вижу черные спины местных хищников. Усмехаюсь в бороду. Вспомнил, когда чертиков испугался волка, показавшегося мне в тот раз просто гигантским. Уже на подлете к знакомой роще я понял, что-то не так. «Гаврюша, садимся». Крона дерева великана, некогда пышная и изумрудно-зеленая, была похожа на обгоревший скелет мифического зверя. Пожар? Нет, что-то другое. Угольно-черный ствол скручен по спирали, будто из него пытались выдавить последние соки. Заповедная поляна превратилась в темно-пепельный могильник. Тут и там видны мумифицированные тела, в очертаниях которых с трудом угадываются лесные звери. Волки, лоси, олени, медведи. Вижу несколько больших кошек. Пригляделся. Фух, от сердца отлегло. Литы среди них нет. Но еще бы. Такого пета завалить еще надо постараться. Избушка Атхура скрыта, будто грецкий орех. Стены разворочены все той же непонятной магией, а то, что это магия, уже нет никаких сомнений. А еще я понимаю, что игроки здесь ни при чем. Доступ к этой мини-локации есть только у меня. Похоже, сценарий какой-то неизвестной пьесы выходит на новый этап. Подозреваю, тут была драка. Звери защищали своего повелителя, но обладатель черной и противной магии оказался все-таки сильнее. Значит, Атхур либо мертв, либо в плену. Либо бежал. Трупа старика не вижу, значит, есть вероятность, что он все-таки еще жив. Чем дольше здесь нахожусь, тем меньше мне хочется тут оставаться. Некогда волшебно красивое и по-домашнему спокойное место превратилось в звериное кладбище. Будто бомбу атомную сбросили. Гаврюше тоже не нравится. Ощерился весь, лапы расставил, хвост нервно бьет по бокам. Готов в любой момент к прыжку. «Сейчас полетим», – пообещал я Хагеру и двинулся в сторону искореженного дерева. Несколько минут осмотра развалин ничего не дал. Судя по оплывшим стенам, даже если что-то и осталось, все уже уничтожено непонятной волшбой. «Ладно, уходим», – разочарованно вздохнув, сказал я обрадовавшемуся Хагеру. Хотел было запрыгнуть в седло, но краем глаза заметил кое-что странное на краю поляны. Стоп, а это кто у нас тут такой? За небольшим деревцем прятался какой-то зверь. Благодаря моему новоприобретенному инстинкту, заметить его оказалось не так уж и сложно. Странно. Раньше тут кроме меня и его рыси никого никогда не наблюдалось. Неспроста это. Судя по размерам, что-то крупнее лисы, но чуть меньше волка. Пока думал, как поступить, неизвестный зверь сам решил поставить все точки над «и». Листья зашевелились, и на серую поляну смело вышло животное, очень напоминающее росомаху. «Мохнатый рыкун», – прочитал я вслух название зверя, уверенно приближающегося к нам. 10-й уровень. Нам не соперник». Гаврюша спокойно следит за косолапым гостем, а вот тот заметно нервничает, но продолжает идти. То и дело скалится, шерсть на загривке встала дыбом. Будто показывает нам, мол, надо подойти, но вы не балуйте там. Погодите-ка, а что это у него на шее? Кажется, одна из зеленых ленточек, что использовал мастер в своем забавном наряде. Точно, так и есть. А на ленте небольшой сверток. «А ну-ка, поди сюда», — поманил я зверя. «Не боись, не тронем. Мы свои. Какой ты худой, бедолага». Росомаха недоверчиво бочком-бочком приблизилась почти вплотную. Шерсть на загривке все так же дыбом, хвост прижат, так и зыркает на Гаврюшу. Тот присел на задние лапы и по собачьи склонил голову на бок, разглядывает странного крепыша. Я тем временем аккуратно снял ленту и распечатал кожаный сверток. Внутри всего лишь один клочок бумаги, весь исписан мелким торопливым почерком. «Ольд, если читаешь это письмо, значит, уже видишь, во что превратилось мое временное пристанище. Враги клана напали ночью. Смогли развеять сильные чары, что наложил на чащу мой друг мастер Сатис. Пришлось спасаться бегством. Жаль, елки-моталки. Зверья столько положили. Если бы не братья мои меньшие, не писал бы тебе сейчас эту записку. Спасли они меня ценой своей жизни. Говорить, куда ушел, не буду. Сам понимаешь, вдруг послание перехватит. Скажу только, что пора тебе сделать задуманное. Возроди былую славу сумеречной твердыни. Разбуди серый обелиск, что покоится в недрах бретвельских чертог. Да, и чуть не забыл. Будь другом, покорми косолапика. Я приказал ему ждать тебя, а голодал, небось, бедняга. До встречи, друг мой». Подписи не было, но тут и так понятно, что писал мастер Атхур. Как только закончил чтение, перед глазами торжественно возникло системное сообщение. «Поздравляем, Ольд. Вам доверена судьба целого народа. Выполните предначертанное. Задача – добраться до сумеречной твердыни и спуститься в бретвельские чертоги с целью активации сумеречного обелиска. Награда неизвестна. Внимание! Вашего уровня недостаточно для удачного выполнения этого задания. Станьте сильнее. Рекомендованные условия. Полное погружение в игру – минимум 3 месяца. Время на подготовку – 24 часа. А вот и завуалированное сообщение от Виктории Михайловны. Мол, пора выполнять обещанное. Видимо, у них там что-то началось, раз они прямым текстом приказывают идти на длительное погружение. Что ж, надо так надо. Ничего не поделаешь. Накрылись мои ежедневные бассейны и тренажерные залы медным тазом. Снова лежать в модуле и питаться через трубочки. Тяжело вздохнув, достал из сумки рыбину и протянул росомахе. Зверь, недолго думая, цапнул жирный чешуйчатый бок и рванул в сторону леса. Наблюдая за удаляющимся косолапиком, я услышал крики за спиной. «Ого, смотрите, чего тут делается!» «Ты раньше был в этой локе?» «Это ивент? А почему нет сообщений в чате?» «Смотрите, вон там черный медведь! Мы вчера такого же всей группой не смогли завалить!» «Народ! Это же тот чувак, который в одиночку ясливый данж прошел!» «Это что, он все это здесь сделал?» «Ты снимаешь?» «Ты че, дурак?» «Все снимают!» Я обернулся. Работяги и низкоуровневые боевики. Человек 20. А, нет, вон еще толпа метется. «Эй, мужик, это чем ты их бабахнул?» — крикнул мне рыжебородый гном, указывая на трупы животных. «Ужас какой!» — поежилась тонконогая альвийка с вычурным серпом в руке. Похоже, народ со страху решил, что безобразие на полянке — это моих рук дело. «Смотрите, какой у него маунт!» — восторженно крикнул дуэнд. «Я таких еще не видел. Где такого взял?» Я молча повернулся к Хагеру и запрыгнул в седло. «Полетели, малыш». Гаврюша грозно тряхнул орлиной башкой, заставив самых любопытных отбежать на несколько шагов назад. Расправил крылья и легко оттолкнулся от земли, подняв облако серой пыли. Два взмаха, и мы уже в небе. Делая последний круг над поляной, я весело усмехнулся в бороду. Пока большинство игроков замерло с открытыми ртами, наблюдая за нами, несколько самых ушлых уже вовсю потрошили мертвые тела зверей. Боюсь даже представить, что сейчас начнется. Чую, закончится большой дракой. «Все, Гаврюша, курс на ничейные земли.